Мракобесие, смерч, Содом. Мракобесие, смерч, Содом. Берегите гнездо и дом, долг и верность спустив с цепи. Человек молодой, не спи. В воротах, как благая весть, белым стражем да встанет честь. Обведите свой дом межой, да не внидет в него чужой. Берегите от злобы волн садик сына и деда в холм. Под ударами злой судьбы выше прадедовы дубы.